Но его это не убедило. Он посылает тебя с этим письмом для того, чтобы подвергнуть твои нервы испытанию. Лорелли села на край кровати. Но здесь ничего хитрого нет, поверь. Продолжал Феликс сладким тоном. Такое доказательство, сущий пустяк. Ты должна взять себя в руки. Альскони наблюдает за тобой. Я думаю, нет нужды тебе объяснять, что это значит. Она молчала. Вот письмо. Ты знаешь, где находится вилла Трелони? Да. Вот, как только придешь туда, спроси Мариан Ригби. Скажи ей, что Микклем цел и невредим, и что его нет в Сиене. Она должна полететь в Нью-Йорк первым самолетом и доставить письмо в банк Микклема. Если банк пожелает узнать, зачем Микклему такая сумма, она должна будет объяснить, что он собирается строить здесь виллу. Добавь, что если она впутает в это дело полицию, то расплачиваться за это придется Микклему. Ну, ты поняла? Да. Хорошо. Поедешь туда в половине третьего. Возьми Ситроэн. Ну, теперь, когда этот вопрос решен, я хочу поговорить с тобой о другом. Ты никогда не рассказывала мне о Крентере. Что это за тип? Лорелли посмотрела на него с удивлением. Крентер? Крентер? Он мне не понравился. Честолюбивый, хитрый, жестокий. А в чем дело? Это такая проныра. Даже слишком, на мой взгляд, сказал Феликс. Альскони попросил меня позвонить Крентеру и узнать кое-что в отношении Микклема. Я ждал, что он попросит у меня отсрочки, а он выложил все сведения так, как будто читал по бумаге. Он знал о Микклеме все, что только можно узнать. Сколько у него денег, в каком банке, на какую сумму он застрахован. Ну, работа куда там. Он сказал мне, что может рассказать то же самое о любом человеке в Лондоне, чей годовой доход превышает 2000 фунтов. Я считаю, что это уже чересчур. Ну что? Спросила Лорелли равнодушно. Альскони находит Крентера достойным внимания. Вот что. Если он узнает, что тот так старается для него, это может натолкнуть его на мысль. Какую мысль? Он может предложить ему приехать сюда и занять мое место, сказал Феликс. Он принадлежит как раз к тому типу, который нравится Альскони. Поэтому впредь ты должна избегать оплошностей. Альскони очень не нравится наша связь, как он это называет. Он считает, что она действует на меня размягчающе. «Тогда нам нужно отсюда удирать», — заключила Лорелли. «Умоляю тебя, Феликс, послушай меня. Если нас полиция не загонит в угол, то нас ликвидирует Альскони. Нужно удирать». «Да замолчишь ты!» — крикнул разъяренный Феликс. «Уверяю тебя, что если мы попытаемся надуть Альскони, то подпишем себе смертный приговор. Сколько можно это вдалбливать в твою голову? Так ты считаешь, что лучше ждать, пока Альскони тебя заменит?» Резким голосом спросила Лорелли. «Хороший вид ты будешь иметь, если Крентера поставят на твое место». «Если Крентер явится сюда, я рассчитаюсь с ним раньше, чем он успеет подойти к Альскони, — ответил Феликс голосом, полным ненависти. «При условии, если Альскони не рассчитается с тобой к тому времени».